не увидеться с мистером Вареном. Я дала ему слово. Нонна заплакала. Гамильтон посмотрел на Таррелла, который встал, открыл дверь и сделал знак Марии Линоле, которая ожидала в коридоре. Она вошла и дружески обняла Нонну за плечи. «Пойдемте со мной, милочка. Я позабочусь о вас». Они ушли. Гамильтон сказал: «Пусть окружат это здание немедленно. Скажите своим людям, чтобы они не показывались. Если Форестер выйдет, они должны последовать за ним, но его не трогать». По знаку Таррелла Веглер вышел. «Когда должен приехать Варен?» Гамильтон посмотрел на часы. «Не ранее 10 часов». «Вы считаете, она говорит правду?» «Да. Я ей верю». Гамильтон почесал затылок с обеспокоенным видом. «Мы имеем дело с ненормальным, но ненормальным очень важным». Зазвонил телефон. Таррелл нетерпеливо ответил. Федеральный агент Валч заявил ему, что Чад Киган убит. У него на руках была наркоманка в состоянии кризиса. Что ему делать? Два инспектора, Энди Шилдс и Франк Брок, находились на дневном дежурстве у бунгало Теа Форестер. Они несли дежурство уже 3 дня. И Броку было уже достаточно солнца и песка. 25 лет, сильное тело с бычьей шеей, с остальными мускулами и фигурой боксера, сильно загорелый, он очень гордился своей необычной силой и своим успехом у девушек, любящих сильных мужчин. Инспектор Шилдс был другим. Худой, твердый, задиристый. У него был шрам на лице от удара ножом и сломанный нос, который так и не пришел в норму. На 5 лет старше Брока он был в 4 раза опытнее его. Оба мужчины сидели в тени пальмы и смотрели на море, на плавающих и забавляющихся людей. «Это прекрасная жизнь», — иронически проговорил Брок, устраиваясь поудобнее на песке. «Мы сидим здесь целый день, ничего не делаем, пока в этой хижине есть девица, ничего другого не желающая, как чтобы на нее прыгнул такой парень, как я. Но это просто как-то противоестественно». Вот уже 2 дня Шилдс слушал эти разговоры, и они его раздражали. «Что ты мелешь? Что ты мелешь? Ты на работе или что? Я пойду обойду вокруг дома». Он завернул за угол, когда Теа Форестер открыла дверь бунгало и посмотрела на пляж. Брок затаил дыхание. «Вот это женщина!» На ней был маленький халатик, который едва доходил ей до колен. Ее темные с отблеском волосы, ее зеленые глаза и восхитительное тело заставили Брока задрожать. Она медленно повернула голову в сторону полицейского. Брок немедленно встал. В течение нескольких секунд они смотрели друг на друга, потом она улыбнулась. Брок посмотрел направо и налево. Шилдса не было видно. Он быстро прошел по пляжу и подошел к Теа, которая поджидала его. «Салют», — прошептала она. «Вы один из моих телохранителей?» Она скользнула взглядом по мощной фигуре Брока. «Да, это так. И какой еще телохранитель?» Он ударил себя в грудь. «И какое тело?» — добавил он, смотря на нее влюбленными глазами. Она подняла брови. А я вот всегда думала, что полицейские все...